Эпилог. Мариэль сидела на ветке дерева и, положив голову на плечо Эселиндила, молчала. Перебирая светлые волосы друга, она смотрела через тонкие пряди на солнце и жмурилась от лучей. «Ты уверена?» «Да». «Я же еще не спросил тебя, в чем ты уверена?» «Ты забыл. Я умею читать твои мысли». Хмыкнув от негодования, Эселиндил погладил подругу по голове и продолжил. «Ну хорошо. Кто поведет тебя к алтарю?» «Дедушка, конечно же». «Значит, все готово?» «Наверное. Не знаю. Нет». «Ты волнуешься. Это нормально. Все будет хорошо». «А если он передумает?» «Не волнуйся. Лук у меня рядом. Он быстро решает такие вопросы». «Что?» Мариэль подняла голову и нахмурилась. «Ты ведь не серьезно?» «Я в таких вопросах всегда серьезен. Если он струсит и не приедет на свадьбу, тогда тебе ничего не останется, как выйти за меня. Хорошо?» «Да, я согласна. Без проблем. И Зарвалею тогда сразу замуж возьмешь. Будем жить втроем». «О, отлично! Мне это подходит!» Усмехнулся Эселиндил и поцеловал Мариэль в лоб. «Не волнуйся, подруга Луны. Он любит тебя и никогда от тебя не откажется». «Ты правда так думаешь?» «Я видел вас вместе и видел отдельно. Он мужик. Настоящий, смелый, сильный. Не идеальный. Совершает ошибки. Исправляет их потом. Но когда вы вместе, он другой». «Какой?» «Мягкий. Добрый. Готов ради тебя на все. Защитит, когда потребуется. И обнимет, когда ты этого не ждешь. Все как надо. Это твой мужчина. Твой принц и будущий король. Вы настоящие. И я уверен, что нашли вы друг друга не просто так. И вот здесь...» Эльф легонько дотронулся до живота Мариэль. «Тому подтверждение. Ваша любовь воплотилась в этого ребенка. И это уже серьезно». «Это все, что я хотела услышать. Правда». Голос Мариэль задрожал от слов друга. Она обняла его и поцеловала в холодную щеку. Поднявшись с ветки, Мариэль послала другу воздушный поцелуй и поспешила домой. Обернувшись, увидела, что эльф сидит на том же месте и смотрит на нее. «Ты же приедешь на свадьбу? Скажи, что да». «Я не пропущу такое событие. Оно и для меня имеет огромное значение. Увидимся завтра, подруга Луны». «Я буду в белом». Руки влюбленных были крепко соединены. Серебряные кольца, подаренные друг другу месяц назад, сняты. Остался еле видный след на коже. Но скоро и он пропадет, оставив после себя лишь слабое напоминание о помолвке. Хранить им эти кольца, пока они вместе, как знак того, с чего все начиналось. Посмотрев за плечо любимого мужчины, Мариэль увидела, что собравшиеся гости ждут начала церемонии. Крепче сжав его руку, она прислонилась к плечу и прошептала. «Я не вижу твоего отца и мать. Они будут?» «Мама разболелась в последний момент. А отец где-то здесь. У него же наши обручальные кольца». «Я надеюсь, мама заболела не из-за нашей свадьбы». «Мариэль, перестань. Это не так. Она бы не поступила так с нами». «Ну да, ну да». Повернувшись в другую сторону, она увидела, что отец Виктора стоит рядом с Еленией и что-то нашептывает ей на ухо. «Он здесь. Слава эльфийским богам!» «Кажется, начинается», — прошептал жених и взглянул на Мариэль. «Смотри, твой дед спускается». Они стояли недалеко от резиденции Друлавана, окруженные эльфами с одной стороны и небольшой группой людей, которые приехали вместе с Виктором, с другой. Нарядно одетые эльфы держали в руках цветы. Корзины с фруктами стояли в ногах. Бутылки с эльфвейном, завернутые в пергаментную бумагу, были аккуратно сложены в коробки. Друзья Виктора привезли в деревню подарки намного богаче. Они были упакованы в более дорогую бумагу и перевязаны яркими лентами. Сложенные большой горкой около дома семьи Мариэль, они напоминали о королевском богатстве и не давали забыть то, что невеста выходит замуж за королевского наследника. Спустившись, Друлаван посмотрел на собравшихся, а потом на жениха и невесту. Широко улыбнулся и протянул руку к подававшему ему небольшое блюдце эльфу, а затем, немного замявшись и погладив седую бороду, начал. «Мариэль Тамиор и Виктор Авнустас III, подойдите ко мне и встаньте на колени, как положено это жениху и невесте». Увидев, что внучка и ее возлюбленные встали коленями на приготовленный заранее коврик и воззрелись на него, как на идола, продолжил. «А теперь, свидетели, подойдите ко мне и встаньте по правую и левую руку от меня. Зарвалея, становись рядом с Мариэль, а Хубарт — с Виктором». После того, как вождь племени надел на новобрачных кольца и объявил их мужем и женой, он разрешил им подняться. Сразу же после этого мать Мариэль и отец Виктора подошли к своим детям. И Эления надела на шею Виктора самоцвет на цепочке, а Авнустас на запястье Мариэль золотой браслет с изумрудами. «Теперь и только теперь муж может поцеловать свою жену». Виктор поднял фату любимой эльфийки и увидел, как ее ушки зашевелились. Улыбнувшись нахлынувшему счастью и тому, что, наконец, эта неприступная и неистовая красавица, готовая схватиться за арбалет при первой возможности, станет его. Единственной, долгожданной. Той, кого ждал всю жизнь. И теперь уже точно никогда не отпустит. Посмотрев в родные изумрудные глаза, которые покорили его с первой встречи, и где Мариэль показала не только свои ножки, но еще и клыки, он понял, что разобьется в лепешку, но добьется любви этой непростой эльфийки. И оказался прав. Почти во всем. Мариэль Тамиор стала его женой. И теперь все было позади. Прислонившись к пухлым губам теперь уже жены, он нежно подул на них и впился сладким поцелуем, который означал только одно. Он любит и бесконечно любим. На свадьбе не было принца Руслана и принцессы Сесиль. Где пропадал один и куда подевалась вторая, никто не знал или не рассказывал. Говорили, что Сесиль, узнав о помолвке бывшего жениха, свихнулась и покинула столицу вместе со своей сестрой и матерью. Руслана не видели, но многие полагали, что рано или поздно он объявится и еще доставит всем неприятностей. И Селендил приехал на лошади и вручил подруге особый подарок — коробочку, покрытую мягким бархатом цвета янтаря. Внутри, сделанные вручную, лежали золотые сережки с основанием и самоцвета. Вниз опускалась цепочка, на конце которой висело маленькое солнце. Похожие были у Лориэль. «Это чтобы ты никогда не забывала, Лориэль». Мариэль обняла друга и от счастья расплакалась. Мамондик Жмунь сидел на ветке дерева и передавал новости с фронта по радиосвязи. Тысячи мамондиков по всему лесу радовались за Мариэль и желали ей счастья. Подбрасывая друг друга в воздух, они распускали иголки и колючими спинами отпружинивали от снега. Эльфы открыли бутылки с эльфтвейном и начали пить за здоровье молодых. Музыканты заиграли веселые песни, которые не оставили никого равнодушными. Гуляния продолжались до утра, пока последний эльф не упал на землю и не уснул. Как и обещал принц Виктор, Мариэль стала королевой Гефепсонии и его любимой женой. Они с нетерпением ждали своего первенца. Конец книги. Читала Евгения Орлова.